глубокое впечатление, излучая крупицы былой мощи. Свет играл на их массивных плечах, на штыках, на стальных подбородках. Странно было видеть их всех вместе. Казалось, они вот-вот вырвутся на свободу и займут свои прежние места на городских площадях. Тот, кто сохранил эти статуи, принял мудрое решение. В этом публичном крахе было что-то унизительное для памятников, как будто они могли испытывать стыд. И как же быстро они стали уделом истории. Какое сокрушительное поражение понесли. Однако, бродя среди них, Ласло ощутил отголосок тревоги. Так выживший в морском сражении, выброшенный на берег вместе с телами врагов, боится, что кто-нибудь из них вдруг застонет, поднимется на ноги и захочет ему отомстить. Это наваждение рассеялось, как это всегда бывает, от раздавшегося поблизости смеха. Подошел туристический автобус, и парк, смеясь, наводнили ученики какой-то международной летней школы, которые принялись носиться по дорожкам, размахивая тетрадями и бейсболками, перекрикиваясь на французском, итальянском и английском языках, и фотографируя друг друга на фоне статуй. Какое им дело до этого металлолома? Коммунизм был чем-то, о чем знали их отцы и деды. Чего те, возможно, боялись. Теперь же от этого старого волка, или, если угодно, от косматого медведя, осталась только шкура, изъеденная молью, место которой на свалке. Удивляло ли их то, что в прошлом людей было так легко одурачить, что находились глупцы, способные поверить в общественное владение средствами производства, в отмену классов, в равное распределение благ? Их поколение менее наивное, более знающее. Но вместе с тем, думал Ласло, и ребячески несерьезное по сравнению с поколением, к которому принадлежал он сам. Ему нравилась их непочтительность. Никакой призрак черноусого отца народов не витал над ними, следя, чтобы они держали строй. Вот только что они будут делать с этой свободой? Он тревожился за них. Дети рая. Парочка подростков, обнимавшихся за мемориалом героев народной власти, те, кто был верен народу и партии, навсегда останутся в нашей памяти — подозрительно на него уставились, словно гадая, мусорщик он или извращенец, и он прибавил шаг, чтобы побыстрее пройти мимо. Было 7:45. Усевшись на сумку, он примостился в тени Ленина. Эта инкарнация вождя когда-то приветствовала рабочих сталеплавильного завода Манфреда Вайса и прислонился головой к подолу диктаторской шинели. Его мучила жажда, голова кружилась, и мучительно хотелось избавиться от этой сумки и оказаться в парижском поезде, поехать домой. Простит ли его Курт? Сможет ли понять, что потянуло его на эти климактерические приключения? Что это всего лишь запоздавший кризис среднего возраста? Он задумчиво посмотрел на носки своих туфель, на застрявший в замше песок. В такую жару? Соображалось с трудом. И он начинал чувствовать себя фигурой на заднем плане картины. 2-3 мазка кистью, лица нет вообще. Нужные лишь для равновесия композиции или цвета, в то время как на переднем плане горцует императорская конница. Связной появился в 4:20. Высокая, одетая в темная фигура, неспешно двигалась среди школьников с очередной черной сумкой через плечо. Странно не знать ничего о том, с кем тебе предстоит встретиться. На этот раз это был человек с прямыми длинными волосами, щетинистым подбородком, легкой и довольно приятной улыбкой, который мог сойти за пианиста, играющего джаз в ночном клубе. «Вы друг Франсуазы?» — спросил он, останавливаясь рядом с Ласло, но не слишком близко. Ласло встал на ноги. «Мне...» — сказал человек, указывая взглядом на Ленина. — Всегда казалось, что он голосует, чтобы поймать такси. Только место выбрал неудачное. Долго ждать придется. — Куда она поедет теперь? — спросил Ласло, кивнув на свою сумку. — Еще дальше, — ответил человек. — Но ваше дело сделано. Были неприятности.